24. Ходжес вновь в допросном кабинете номер 4. ДК-4, его счастливым. Но на этот раз по другую сторону стола, лицом к Питу Хантли и его новой напарнице, рыжеволосой красотке с туманно-серыми глазами. Допрос больше похож на беседу коллег, но это не меняет основных фактов. Взорван автомобиль и погибла женщина. И еще один факт. Допрос есть допрос. «Это как-то связано с Мерседесом-убийцей?» — спрашивает Пит. «Как ты думаешь, Билли?» «Я хочу сказать, очень даже вероятно, потому что жертва — родная сестра Оливии Трелони». Вот так. Жертва. Женщина, с которой он спал на том этапе жизни, когда уже и не думал, что такое возможно. Женщина, которая смешила его и успокаивала душу. Женщина, которая на пару с ним участвовала в последнем расследовании, как раньше Пит. Женщина, которая морщила нос и передразнивала его. Ага. «И чтобы я никогда не слышал, что ты называешь их жертвами», — говорил ему Фрэнк Следж в стародавние времена. «Но теперь приходится с этим мириться». «Не представляю себе, как такое возможно», — мягко отвечает Ходжес. «Я понимаю, как это выглядит, но иногда сигара — это просто сигара, а совпадение — совпадение». «Как вы...» — начинает Изабель Джейнс, потом качает головой. «Это неправильный вопрос. Почему вы с ней познакомились? Вы самостоятельно расследовали бойню у городского центра?» «Изображали дядюшку по-крупному. Вот что она не решилась сказать. Возможно, из уважения к Питу. В конце концов, они допрашивали давнего друга Пита. Толстяка в измятых брюках, запачканной кровью белой рубашки и со съехавшим на широкую грудь узлом завязанного утром галстука». «Эх, как насчет стакана воды, прежде чем мы начнем? Я все еще потрясен случившимся. Она была такой милой женщиной». Джейни была для него гораздо большим, чем просто милой женщиной. Но хладнокровная часть его рассудка, которая на данный момент удерживает под замком горячую часть, говорит, что это правильный путь, тропа, которая выведет его ко всей истории, точно так же, как узкий съезд выводит на четырехполосное шоссе. Пит встает и выходит. Изабель молчит до его возвращения, только изучает Ходжеса туманно-серыми глазами. Ходжес одним глотком ополовинивает бумажный стаканчик и говорит. «Ладно. Началось все с того ланча, за которым мы встретились в Димасио, Пит. Помнишь?» «Конечно». «Я спросил тебя обо всех делах, крупных, по которым мы работали, когда я уходил на пенсию. Но в действительности меня интересовало только одно дело — бойня у городского центра. Думаю, ты это знал». Пит молчит, но его губы кривятся в улыбке. «Помнишь, как я спросил тебя, не задумывался ли ты насчет миссис Трелони? А вдруг она говорила правду насчет ключа?» «Ну-ну». «Я действительно задался вопросом, беспристрастно ли мы к ней отнеслись. Или из-за того, как она себя вела, наши глаза закрывали шоры?» «Что значит «из-за того, как она себя вела»?» — спрашивает Изабель. «Заноза в жопе. Дерганная, высокомерная, чрезмерно обидчивая. Чтобы лучше это понять, подумай обо всех людях, которые верили Дональду Дэвису, когда тот заявлял о своей невиновности. Почему? Потому что он не дергался, не держался надменно, не обижался по пустякам. Очень убедительно изображал убитого горем мужа, на которого возводят напраслину. Плюс красота и обаяние. Однажды я видел его на 6-м канале. Так симпатичная блондинка-ведущая изо всех сил сжимала бедра». «Это отвратительно», — говорит Изабель, но с улыбкой. «Да, но это факт. Он очаровывал. Оливия Трелони, наоборот, отталкивала. Вот я и начал думать, объективно ли мы отнеслись к ее версии. «Объективно», — сухо вставляет Пит. «Возможно. Так или иначе, я на пенсии, и времени у меня завались. Очень много времени. И однажды, перед тем, как я предложил тебе встретиться за ланчем, Пит, я сказал себе, допустим, она говорила правду. Если так, где был второй ключ? А потом, уже после нашего ланча, я зашел в интернет и провел небольшое исследование. И знаешь, на что я наткнулся? На сленге «сдернуть писк».